Topic 4. How to express your opinion. Тема 4. Как выразить свое мнение. It seems to me that this is impossible. It seems to me that this is impossible. Мне кажется, что это невозможно. Personally, I find that the level of service has improved. Personally, I find that the level of service has improved. Лично я нахожу, что уровень обслуживания повысился. In my opinion, this is the best solution. In my opinion, this is the best solution. По-моему, это лучшее решение. I suppose this amount should be sufficient. I suppose this amount should be sufficient. Я полагаю, этой суммы должно быть достаточно. From my point of view, there is no need to answer. From my point of view, there is no need to answer. С моей точки зрения, нет необходимости отвечать. I have the impression that from this moment on, the case will go better and better. I have the impression that from this moment on, the case will go better and better. У меня сложилось впечатление, что с этого момента дела пойдут все лучше и лучше. I believe that they always fall within the time limits. I believe that they always fall within the time limits. Мне кажется, что они всегда укладываются в сроки.